Глава 8. Рашпиль. Ступеньки перестали скрипеть. Человек на крыльце остановился. «Ух», — сказал он, отдуваясь. Потом донеслось звяканье ключей и бормотание. «Хлеба взял, соли взял, бутылку взял. Надо было бы воблы взять. Да где же ее возьмешь?» Он замолчал и все звенел ключами, никак, видно, не находя подходящего. «Что это?» — послышалось вдруг на крыльце, и в дырке от пули что-то зашебаршилось. В нее всунулся заскорузлый палец, и Васе захотелось схватить его, но палец, покрутившись, ушел обратно. «Воры!» — закричал человек на крыльце. «Дырку просверлили!» Дверь распахнулась, и в комнату влетел человек. Он выскочил на середину комнаты, размахивая сумкой и авоськой и тяжело сопя. И тут же у Васи над ухом грянуло «Руки вверх!». Вася даже не понял, что это крикнул Болдырев. Таким страшным показался капитанский голос. Он рявкнул силою пароходной сирены. От этого ужасного и неожиданного звука человек выронил авоську, ахнула об пол бутылка, а руки вошедшего вздернулись вверх так резко, будто он хотел подтянуться на турнике. Болдырев тут же подошел к нему сзади и, похлопав его по карманам, вытащил оттуда ключи и пачку папирос «Беломор». Не опуская рук, вошедший обернулся. И лицо-то его оказалось знакомым, рябое, изъеденное оспой. «Стекло!» — вспомнил Вася. «Двойное бэмское!» «Рашпиль!» — сказал Болдырев. «Старый знакомый? Можешь опустить руки!» Стекольщик по прозвищу Рашпиль опустил руки. Глаза его были глубоко упрятаны под бровями и глядели оттуда, как мыши из подвала. «Смотри, Вася», — говорил Болдырев, — «вот это Рашпиль, старый вор, который сидел в тюрьме 300 или 400 раз». «Два», — глухо проворчал стекольщик, а потом ткнул Васю пальцем. «Эта морда мне тоже знакомая». «Что ты здесь делаешь, Рашпиль?» «Как что? Гражданин начальник, домой пришел». «Это твой дом?» «А чей же? И дом, и сад, и улей — все мое. Наследство от родителей Ивана Петровича. Помер родитель. Добрый был». «Жаль родителя, жаль Ивана Петровича», — сказал капитан. «Значит, дом теперь твой. А кто же стрелял?» «Да мне откуда знать, гражданин начальник. Я в магазине был. Пришел — дырка». «Интересно получается», — сказал Болдырев. «Дом твой, а кто был в доме, ты не знаешь. Я бы на твоем месте подумал». «Чё мне думать?» — ответил Рашпиль. «Пускай лошадь думает, у ней башка большая». «Ну, если не хочешь думать, тогда пошли». «Куда?» «Куда надо». Тут Рашпиль спрятал глаза под бровями, и теперь стало казаться, что у него вообще нету глаз, как, например, у репы. «Может, жилец стрелял?» — сказал он хрипло. «Какой жилец?» «Да на рынке один попросился ночевать, я его и пустил. Сам-то я в магазин пошел, а он дома остался. Прихожу — дырка». «Как звать жильца?» «Васька». «А фамилия?» «Фамилию-то я что-то плохо помню. На букву «К» вроде». «Курочкин!» — влез в разговор Вася. «Не-не, другая какая-то. Постойте, Куларесов! Точно, Васька Куларесов!» «Ага», — сказал Болдырев. — «Вот так выходит. Ну ладно, гражданин Рашпиль, сиди дома, никуда не выходи, понял?» Он широко распахнул дверь и уверенно пошел по садовой дорожке. Вася по-солдатски повернулся на каблуках и пошел следом, глядя в затылок капитана. — «Только не оглядывайся», — тихо сказал Болдырев. — «Почему?» — спросил Вася, когда они уже вышли на улицу. — «Человек, который уверен в себе, никогда не оглядывается». Вася шагал вслед за Болдыревым, крепко ударяя ботинками в землю, как человек, уверенный в себе. Но на самом деле он совсем не был в себе уверен.